фирме. Этот же принцип характерен и для партий, политических организаций, системы администрации и тому подобное. Не случайно в правящей либерально-демократической партии Японии так много фракций, сплоченных вокруг определенной личности, а не вокруг определенной идеи или направления в политике. Ярко выраженная корпоративность и преданность корпорации в лице ее вождя – заметная, но далеко не единственная характерная черта японской культуры, уходящая корнями в прошлое. Другая существенная черта – тенденция к заимствованию и синтезу, к перениманию и усвоению чужого опыта, чужих идей. Многовековая практика усвоения всего полезного вошла, что называется, в плоть и кровь современной Японии. Страница 371. Стремление сохранить восходящие к прошлому нормы жизни – естественная реакция любого общества в период его энергичной трансформации. В Японии этот процесс протекает, насколько можно судить, в достаточно оптимальной форме. Вежливость, церемонии, например, чайная, воспитанная веками дзен-буддийской самотренировки, стремление к сосредоточенности, сдержанности, внутреннему самоуважению, все это проявляется и в условиях жестких, бесчеловечных, вечных связей капиталистического общества. Этому способствует и деятельность современных религиозных сект, умело приспособившихся к новой обстановке. Многочисленные новые секты корнями, как правило, уходящие в старый японский буддизм, равно как и в синтоизм, очень разнообразны и противоречивы по форме, обрядовой стороне, целям и установкам. Однако всех их объединяет и нечто общее, современное, прежде всего подчеркнутая практичность, прагматичность, целесообразность. Мистика и без того игравшая в жизни японцев незначительную роль, хотя порой и немаловажную, вспомним амидизм, ныне почти незаметна. Ее место прочно заняли трезвый подход к жизни и, главное, умение утешить, прийти на помощь в трудный момент, войти в доверие, помочь облегчить душу, почувствовать себя среди своих, среди друзей и единомышленников. Такая установка неплохо оправдывает себя на практике. Сбитый с толку, попавший в жестокий водоворот индустриального капиталистического общества, вчерашний крестьянин, еще не привыкший к ритмам города, как, в общем-то, и горожанин, не всегда способен разобраться в том, что происходит, дать верную политическую оценку событиям и перспективам. Кроме того, гораздо больше, чем к суровой истине, человек в подобных обстоятельствах стремится к утешению, пусть иллюзорному, но приносящему успокоение, вселяющему надежды. И современные секты хорошо учитывают это не на том свете, а сейчас, здесь, на грешной земле. Они пытаются дать утешение нуждающимся в нем людям, помочь им, окружить их заботой и вниманием. Неудивительно, что количество сект и влияние их на человека в современной Японии растет, а наиболее известная из них становится мощной социально-политической силой. Страница 372. Секта Сока-Гаккай. Формально это секта, основанная в 1930 году, на базе учений школы Нити-Рен, может считаться буддийской. Однако на деле она, как и подавляющее большинство новых сект и учений религиозного толка в Японии, доктрина, синтетически переработавшая в себе нормы синтоистской морали и японского образа жизни, заповеди и догматы буддизма и даже некоторые принципы конфуцианства. Сока-Гаккай Это в некотором смысле символ религиозных норм и религиозно-культурных традиций в современной Японии. А поскольку именно эта секта приобрела за последние годы в стране наибольшее влияние, на ее примере можно проследить, как трансформируются и приспосабливаются древние восточные религии к условиям высокоразвитого капиталистического индустриального общества, с его изменившимся образом жизни, иными формами социальной структуры, духовного общения и тому подобное. Религиозно-культовая основа секты, особенно после того, как ее ритуальным центром стал главный храм ортодоксального направления школы Нитэрэн Тайсэкидзи, опирается на священную мандалу этого храма. Мандала, графические очертания и символика которой принадлежат по преданию самому Нитэрэну, считается обладающей чудодейственной силой. Если иметь при себе копию мандалы и произнести соответствующие заклинания, это вернейший способ обеспечить спасение, просветление и даже земное процветание. Массовые службы в храме Тайсики